Итак, в справочной говорили о Садовой и Горной улицах. Вот их я и стала искать в первую очередь. Подробно же выписать о собственных приключениях вряд ли стоит, иначе кто-нибудь непременно усомнится в моем профессионализме. Главное, я все-таки отыскала общество «Экстрим» и смогла с облегчением вздохнуть свежий воздух холмов. «Девушка, здесь нельзя оставлять машину! Это вам не парковка!» – гаркнул мужской голос где-то совсем близко, чуть не оглушив меня. «Зачем же так кричать?» – недовольно заметила я. «Кстати, а кто тут у вас главный?» «Я!» – повторно гаркнул мужчина и сурово сдвинул брови. «Вы уберете свою колымагу или нет?» «Сразу, как только вы отойдете от машины», стараясь не уподобляться хаму, ответила я спокойным голосом. «Еще не хватало, чтобы вы обвинили меня в покушении на вашу жизнь». «Отгоняйте свой драндулет!» «Будьте любезны обойтись без оскорблений, я же не критикую ваше общество». «Еще бы вы его критиковали!» хмыкнул мужлан без малейших признаков раскаяния. Я молча отогнала девятку в другое место и подождала, пока ко мне приблизится суровый главнокомандующий. «Мне нужно поговорить с вами», — обратилась я к мужчине, когда он встал передо мной. «У вас занимался экстремальными видами спорта Фадеев Виктор?» «Дамочка, у вас нет оснований требовать от меня конфиденциальную информацию». «Да что вы говорите?» Язвительно осведомилась я, продемонстрировав охватившее меня возмущение хамским отношением этого мужчины. «Я имею на это все основания, так же, как и права на это». «Да кто вы такая?» – насмешливо спросил мужчина, скрестив руки на груди. Слащаво улыбаясь, я достала из сумки корочки. «Подполковник милиции Татьяна Александровна Иванова». Мужлан повертел в руках мое липовое удостоверение, и с его физиономии постепенно сползла хамская ухмылочка. «Так бы сразу и сказали», – произнес мужчина, возвращая мне красные корочки. «Мне надо с вами побеседовать. Если вы откажетесь, то завтра вам придется посетить следователя». «Окей, будем считать, что вы меня убедили. Пойдемте ко мне в офис, там поговорим». «Может, сперва представитесь?» – спросила я. «Лично мне непривычно обращаться к человеку просто на «вы». «Казакевич Владислав Павлович», – угрюмо проворчал мужчина. Похоже, ему не слишком приглянулась перспектива общаться со мной. Офис находился на приличном расстоянии от центрального входа на территорию общества и размещался в недавно построенном двухэтажном здании. «Конечная остановка», – прокомментировал Владислав Павлович. На протяжении всего пути меня интересовал вопрос сохранности моей машины. «Владислав Павлович, а с моей машиной ничего не случится?» Не удержалась я затронуть волнующую тему. «Разве вы здесь видите тупоголовых подростков?» спросил Казакевич и, не дождавшись моего ответа, продолжил. «Члены общества «Экстрим» – серьезные люди и не занимаются мелким хулиганством. Они любят более острые ощущения». С этими словами Казакевич отворил дверь и пропустил меня вперед. Мы поднялись на второй этаж и, свернув направо, остановились перед дверью с табличкой «Директор». В комнате, громко именуемой офисом, не было ни одного лишнего предмета. Стол, два жестких стула, шкаф с какими-то карточками, наверное, со сведениями о клиентах, и жалюзи на большом окне. Сомнительно, чтобы Казакевич проводил в этом неуютном месте весь трудовой день. Скорее всего, заглядывал только в крайней необходимости. «Вам по душе спартанский стиль?» – спросила я, оглядывая комнату. «Я редко здесь бываю. Значит, шикарно обставлять кабинет смысла нет». «Да вы присаживайтесь, Татьяна Александровна, не стесняйтесь». Владислав Павлович сел за стол и положил на него локти. «Ну, ради чего вы сюда приехали?» Я присела на жесткий стул и откинулась на спинку. «Меня интересует местонахождение Фадеева Виктора. По нашим данным, он проводил в вашем экстриме много времени, поэтому мне пришлось прийти сюда». «Не у всех хватает терпения, чтобы отыскать нас. Хотя умные люди сперва звонят, спрашивают адрес и только потом приезжают». «К сожалению, выяснить ваш номер телефона мне не удалось, поскольку в справочной вы не значитесь. Но давайте по существу. Припомните, какого числа вы в последний раз видели Фадеева?» «Тут и вспоминать нечего. 2 недели назад Фадеев совершил неудачный прыжок и получил несколько серьезных повреждений. В частности, сильно вывихнул ногу. Естественно, мы отправили его в больницу, где он пролежал до прошлой пятницы. И вдруг вчера заявляется, как ни в чем не бывало, и уговаривает меня позволить ему совершить еще один прыжок. Я ему категорически запретил, ведь за неделю его травмы явно не успели как следует зажить. И что вы думаете, этот придурок делает? Он втихаря решил потешиться, и вот результат. Второй раз загремел в больницу, и теперь его оттуда не скоро выпустят. Вы уверены, что Фадеев лежал в больнице вплоть до пятницы? Он не мог на несколько часов сбежать? Да нет, наверное. Я ведь каждое утро навещал его. Мы здесь все как одна команда. А в какой именно больнице лежит Фадеев сейчас? Во второй клинической. Спасибо, произнесла я безрадостно. Чует мое сердце, не связан он с убийством, но все равно проверить надо. Больше у меня к вам вопросов нет. До свидания. Я вас провожу, а то заплутаетесь. Какая трогательная забота о ближнем. Только сейчас мне было не до благодарностей, ведь я снова рискую остаться без подозреваемого. И следует признаться, меня это обстоятельство сильно беспокоит.